121. 21 февраля 1916 года. Дорогая, это письмо удостоится неслыханной для простого солдатского письма чести. Его передаст тебе сам командующий 21-м корпусом. Он едет в отпуск и спросил меня, не хочу ли я что-нибудь передать на улицу Лаппаран. Ты, наверное, получила письмо, где я писал тебе, что это большая шишка, царь здешних мест, года три назад приходил ко мне по поводу аренды дома на Ламот-Пике. С тех пор он обосновался на улице Леон-Вудуайе и знает нас и наших собак. Пользуюсь случаем, чтобы напомнить насчет угля для японских плиток и сообщить, что очень беспокоюсь о письме Б, где он рекомендует тебя своей сестре, где тебя ждет посылка. Пригодилось ли тебе письмо, которое я написал госпоже Г? Или она раскошелилась и так? Мы опять перебираемся на новое место, снова укладываемся, упаковываем вещи, рассуждаем об обозах, погрузках и о том, в котором часу выступать. Предстоит 8-километровый путь. Выступим завтра в 5 утра, а придем, по слухам, где-то в 10:30. Я не жалею, что мы уходим отсюда. Я сыт по горло ночевками на сквозняке, в закопченном подвале и дневным сиденьем в обледеневшей траншее без огня. Хуже быть не может. Напишу тебе сразу, как получу почту. Но генерал уезжает в 2 часа. Думаю, ты получишь это письмо сегодня вечером или завтра утром. Впечатляющие сроки.